Глава третья. В первую ночь плавания, в пятницу 19 января, спал Макс плохо. Несмотря на лютый холод снаружи, в душной кабине было слишком жарко, а от этого болела голова. Надоедливо жужжал вентилятор, шуму которого вторило шипение поднимающейся и опускающейся воды. Легкая качка успокаивала Макса, но сны ему снились неприятные. Ближе к утру, или это только показалось, он был разбужен доносящимся откуда-то тяжелым топотом и какой-то возней. Он знал, о чем это говорит. Спасательные шлюпки, подвешенные на шлюпбалках, готовили к использованию. Им надлежало оставаться в состоянии готовности до конца плавания, чтобы их можно было спустить в любой момент. Затем Мэтьюс задремал и не просыпался до тех пор, пока оглушительный звон тревожного колокола не вырвал его из паутины сна. «Шлюпочные учения, сэр», — раздался голос стюарда у его кровати. «Вам лучше поспешить, уже 11 часов». Не потрудившись побриться, Макс ополоснул лицо водой и кое-как оделся. Изрядно нагруженный, спасательный жилет, противогаз и одеяло, он поспешил в столовую, пока колокол все еще звенел. Этот звук будил воспоминания о пожарной тревоге. Если прошлым вечером пассажиры были мрачны, то сегодня среди них царило какое-то лихорадочное веселье. Мистер Джон Латроп отпускал шуточки в адрес мистера Джорджа Э. Хупера, лица которого Макс все еще не мог запомнить. Капитан Бенуа, добросовестно надев противогаз, а поверх него фуражку с красно-золотым верхом, вел себя как ни в чем не бывало. Появилась миссис Эстель Зия Бэй, одарившая Макса понимающей улыбкой. Этим утром к ним присоединился новый пассажир, которого третий помощник величал доктором. Дородный вежливый джентльмен с прилизанными светлыми волосами, аккуратно зачесанными назад. «Леди и джентльмены!» — проорал третий помощник. Сигнал тревоги внезапно прекратился, и его голос обрел силу. «Как я уже говорил вчера», — торопливо продолжил он, — «в случае атаки с моря или воздуха вы услышите этот сигнал и немедленно спуститесь сюда. Минуточку. Это вовсе не означает, что мы непременно сядем в шлюпки и покинем корабль». Мистер Хупер скептически хмыкнул. «Это всего лишь мера предосторожности. Тем не менее, если атака случится, вы проследуете за мной наверх на палубу. Итак, следуйте за мной, пожалуйста». Они гурьбой повалили за третьим помощником, поднялись по лестнице и вышли на воздух. Утреннее небо было затянуто свинцовыми тучами с серебристой оторочкой. По неспокойному морю бежали белые барашки и дул ледяной ветер. Когда все высыпали на палубу А, спасательные шлюпки были уже расчехлены и спущены на воду. Но тут Макс увидел нечто, отрезвившее его и заставившее устыдиться легкомысленной веселости его спутников. Двумя длинными прямыми шеренгами, неподвижные, вытянутые в струнку, каждый на своем месте стояли моряки. Вся команда Эдвардика застыла по стойке смирно. Синие бушлаты стюардов, палубных и обслуживающих салоны, виднелись в одном блоке. Далее шли белые куртки стюардов, обслуживающих каюты и работающих в кают-компании. Следом за ними расположились клерки, подсобные рабочие, повара, работники прачечной. Все, вплоть до мальчиков посыльных, чисто вымытых, с начищенными до блеска пуговицами, ждали пассажиров за дверью. Каждый был в спасательном жилете. Каждый смотрел прямо перед собой. И они будут стоять так на уходящей под ледяную воду палубе, пока последний пассажир не окажется в шлюпке. Неприятностей следовало ожидать от пассажиров. «Теперь вы видите... Стоп!» — прокричал измученный третий помощник, оглядываясь по сторонам и считая. «Мисс Валери Четфорд!» — позвал он. «Мистер Джером Кенворти!» Ответа не последовало. Третий помощник сложил ладони рупором. «Мисс Валери Четфорд! Мистер Джером Кенворти! Прошу вас!» Стюарт, приставленный к нему в помощь, наклонился ближе и заговорил в полголоса. «Мне плевать, что у них морская болезнь», — заявил третий помощник. «Они должны быть здесь. Приведите их сюда, понятно? Это может быть вопросом жизни и смерти. Они должны знать, куда пойти. Что за чертовщина? Теперь исчез наш француз!» «Ну, вы сами употребили глагол «пойти», — не без оснований заметил Летроп. «Капитан Бенуа знает всего слов 6 по-английски. Я это выяснил, потому что беседовал с ним. Он из Прованса. Пытается читать «Унесенных ветров» с помощью англо-французского словаря. Кажется, пока не добрался и до конца первой главы. «Он, тише, пожалуйста!» «Ну-ну, малый!» — успокаивающе проговорил мистер Джером Э. Хупер. «Извините, леди и джентльмены, но я вынужден попросить вас остаться здесь на несколько минут. Есть еще одна инструкция. С этого момента мы должны попросить вас носить с собой спасательные жилеты, куда бы вы ни направлялись». «Носить их на себе?» — в ужасе воскликнула миссис Ебей. «Нет, не на себе, просто в руках. Но никуда их не кладите». «О, и противогазы тоже?» «Нет, противогазы не нужны». «Одеяло?» «Нет, одеяло тоже не нужны». «Нас будут конвоировать?» «У меня нет инструкции на этот счет, мадам». «Но если поразмыслить, вам было бы лучше все-таки спуститься вниз. С остальным я разберусь». Итак, на данный момент Макс не видел ни мисс Четфорд, ни предполагаемого гуляку мистера Кенуорти. Но думал он не о них. Он думал об Эстель Зиебей. Он все никак не мог решить, привлекает она его или отталкивает. Иногда ему казалось одно, а иногда другое. У нее был странный смех, громкий и хрипловатый. Она откидывала голову назад и широко открывала рот, что действовало бы на нервы любому. Она выпивала по бокалу джин-физа каждые 15 минут и выглядела непрошибаемо равнодушной ко всему и всем, за исключением тех минут, когда ее прекрасный английский вдруг куда-то исчезал, и доверительная беседа приобретала вульгарные черты, достойные торговки рыбой. Но у нее были прекрасные выразительные глаза и фигура, излучающая такую сексуальную привлекательность, что чем ближе вы подходили к ней, тем больше это кружило вам голову. Их разговор в баре прошлой ночью был своего рода стычкой аванпостов, в которой каждый оценивал силу другого, маневрируя. Он мог судить об этом по ее яростным, резким взглядам. Каждый оставался в нерешительности и как бы говорил: «Я никак не могу тебя раскусить». Расстались они почти на враждебной ноте. Но это было прошлой ночью, мрачной первой ночью, проведенной в море. Утром, во время учебной тревоги, Эстель усмехнулась ему так понимающе, словно они нежились под одним одеялом. Она отбросила враждебность, как и он сам. Лайнер, судя по всему, просыпался. Когда Макс привел новую знакомую в бар, чтобы выпить по коктейлю перед ланчем, они застали там Летропа, который уже сидел перед кирпичным камином, широко расставив ноги. С ним был дородный светловолосый мужчина, очевидно, доктор Реджинальд Арчер. Летроп позвал их к себе за столик и настоял на том, чтобы заказать мартини на всех. «Что нам нужно?» — заявил он. «Так это побольше шлюпочных учений». «Да, действительно. Прошлое удалось на славу. Интересно, им, наконец, удалось вытащить из постели тех двух лежебок?» «Полагаю, что да», — улыбнулся доктор Арчер. «Я даже остался, чтобы посмотреть. Ваше здоровье». Доктор Арчер был, пожалуй, старше, чем выглядел, и являлся, по всей видимости, очень светским джентльменом. С его лица не сходила снисходительная полуулыбка, как у человека, смирившегося с жизнью. Он не заговорил, пока в беседу не вступили все остальные, да и тогда сделал это с видом человека, осторожно и ненавязчиво высказывающего собственное суждение. Они сидели у красного кожаного дивана перед камином при зажженных лампах, светящих у них за головой, потому что даже в общих помещениях было открыто всего несколько иллюминаторов. Когда доктор Арчер с комфортом откинулся на спинку, желтоватый свет упал на аккуратно уложенные волосы, едва заметный двойной подбородок и бесчисленные крошечные морщинки вокруг глаз. «Я надеюсь», — продолжил он, поднимая бокал, — «это мне поможет. У меня была довольно тяжелая ночь». «Морская болезнь?» — сочувственно осведомился Летроп. Доктор Арчер улыбнулся. Его глаза казались немного запавшими, а лицо желтоватым, хотя, возможно, такой был эффект, производимый светом лампы. «Частично», — сказал он. «Частично?» Доктор Арчер снова улыбнулся. «Да. Мне бы очень хотелось знать, кто практикуется в метании ножей в коридорах в 2 часа ночи». Как умелый рассказчик, он рассчитывал произвести сенсацию и преуспел. «В метании ножей?» Летроп почти выкрикнул это, так что бармен, вздрогнув, выронил и разбил стакан, который протирал. «Думаю, да». «Но что в точности произошло?» «Это было в своем роде приключение», — произнес доктор. Добродушное лицо его, однако, противоречило серьезности сказанного. «Ну и? Продолжайте, что это было?» Доктор Арчер помучил их еще немного, а затем продолжил. «Все случилось, как я уже сказал, около 2 часов ночи. Я лежал на койке в своей каюте. Меня тошнило, леди джентльмены, изрядно тошнило. Корабль сильно качало, и он скрипел, как плетеное кресло-качалка. В остальном было до неприятного тихо». «В самом деле?» «О, кстати, забыл упомянуть, что рядом со мной никто не живет. Моя каюта находится на палубе С в средней части корабля. Снаружи от нее тянется узкий проход ответвления длиной 12 или 14 футов, заканчивающийся глухой стеной с иллюминатором». Он проиллюстрировал сказанное жестом своих ухоженных рук. «Если миновать этот проход, дальше будет пустая каюта. Однако продолжу. Первое, что я услышал, был какой-то глухой удар». «Вот именно, глухой удар. Какого рода? Как будто что-то твердое вонзилось в дерево. Затем я услышал шаги у моей двери. Неизвестный дошел до конца коридора, развернулся и двинулся в обратную сторону. Это были маленькие, легкие, частые шажки, как будто человек шел на цыпочках. Через несколько секунд снова раздался глухой стук, и вновь послышались тихие шаги, потом кто-то опять развернулся и пошел назад. Сызнова глухой стук, вы знаете...» Доктор Арчер склонил голову на бок и засмеялся, извиняясь. «Я пришел в раздражение. Не верите, но это факт. Так и было. Я позвонил в колокольчик, чтобы вызвать стюарда, однако ответа не последовало. Итак, я через силу поднялся, чувствуя ужасную дурноту и головокружение, и заковылял к двери. Раздались еще 2 глухих удара, пока я обшаривал переборку и не мог нащупать дверь. Что мне не понравилось, так это приглушенность услышанных мной звуков и опасливость шагов. Судите сами. Была середина ночи. Казалось, шаги приближались ко мне. Тогда... вжик!» Я открыл дверь, и что-то скользнуло в темноту. Только так я и могу описать происшедшее. Сделайте скидку на то, что мне было дурно и у меня плохое зрение. В любом случае, маленький проход был пуст. Однако туда проникал свет, горевший в главном коридоре. Кто-то использовал маленький аппендикс для метания тяжелого ножа в листок бумаги, приколотый к торцевой стенке под иллюминатором. На листке, кстати, было грубо нарисовано человеческое лицо. Метил неизвестный каждый раз в лицо, глаз или шею. Вот почему я говорю, что провел довольно плохую ночь. Он умолк. Взяв бокал с коктейлем, доктор осушил его и поставил на стол. На протяжении всего рассказа с его лица не сходило лукавое выражение, словно бы говорившее: «Знаете, Я, может быть, и шучу, но, может, и нет. Затем он отряхнул брюки на коленях. Ах, хорошо. Выпейте со мной еще мартини. Нет, уверены? Тогда я должен пойти и привести себя в порядок перед ланчем. Это правда? Спросил с недоверием Летроп. Совершенная правда, старина. Если не верите, спуститесь и взгляните на следы от ножа, оставшиеся на стене. Вы видели нож? Нет, увы, нет, его забрали. Я в это не верю. Извините, без обид, но понимаете, я в это не верю и заявляю это категорически. Доктор Арчер пожал плечами и улыбнулся. Он поднялся на ноги, одернул жилет и поправил свой безупречного покроя пиджак. Очевидно, это был первый раз, когда кто-то отважился рассказать удивительную историю, неважно, правдивую или нет, Летропу. И ему, привыкшему к роли рассказчика удивительных историй, это не понравилось. Хотя Летроп и придал своему лицу скептическое выражение, укоризненно покачав головой, Макс знал, что тот впечатлен. «Может, на корабле водятся привидения?» — предположил Мэтьюс. «Знаете, как в рассказе «Верхняя койка»?» «Может быть и так», — согласился Летроп и усмехнулся. «Или, может быть, наш француз — призрак? Его никогда не видно, он появляется лишь за едой. Или призрак бедный старина Хупер? Я рассказывал вам о Хупере?» — спросил Летроп, снова завладевая поводьями и направляя упряжку беседу в нужном ему направлении. «Он производит резиновые печати. Его сын...» «Извините», — перебил Макс. «Доктор, разве вы не сообщили о ночном происшествии?» «Сообщил? Кому?» Макс не знал, что сказать. Вряд ли он мог ответить «капитану», поскольку история грозила оказаться розыгрышем. Или, что еще вероятнее, плодом фантазии доктора Реджинальда Арчера. У Макса было ощущение, что доктор Арчер вполне мог подчивать окружающих небылицами, заподозрив, будто кто-то пытается его надуть. Не исключено, что беседы с Летропом заставили доктора Арчера вообразить, будто тот только и делает, что громоздит одну небылицу на другую. К сожалению, Летроп производил именно такое впечатление. «А как же мишень?» — спросил Макс. «То есть листок, на котором было нарисовано лицо. Вы сохранили его?» «Он у стюарда, или был у него?» — невозмутимо ответил доктор Арчер. «Мишень прикрепили к стене английской булавкой. Вы можете спросить у стюарда, чтобы удостовериться, что я говорю правду. Честное слово, я рассказал все, как было. «Клянусь небом, я верю, что так и есть», — внезапно заявил Летроп. «В таком случае», — рассудил Макс, — «мы должны предоставить все улики нашему эксперту-криминалисту». Доктор Арчер приподнял свои почти невидимые светлые брови. «А кто наш эксперт?» «Мистер Летроп. В конце концов, он представляет полицейское управление Нью-Йорка. Он решил пересечь океан, чтобы вернуть в Америку самого Финелли. Вторая сенсация». «Это не совсем так», — заметил Летроп, не моргнув глазом. «Я полагаю, брат объяснил вам ситуацию?» «Да». «Его сведения немного неверны», — произнес Летроп, растягивая слова. «То, что я еду за Карло Финелли, правда. Но я не связан с полицейским управлением в том смысле, который вы имеете в виду. Я помощник окружного прокурора. Моя работа — следить, чтобы Карло не провернул один из своих знаменитых юридических трюков, достойных самого Гудини. Он на них великий мастер, наш Карло». «Речь идет о том самом Карло Финелли? Аферисте?» — осведомился доктор Арчер. «Да». И Летроп сопроводил это короткое слово жестом, отметающим данную тему как безинтересную. Казалось, он взволнован чем-то другим. Заложив руки за спину и сосредоточенно наморщив лоб, он покачивался перед камином. На лице его мелькнула мальчишеская ухмылка. «Видите ли, я хочу высказаться насчет этого дела с метанием ножей», — продолжил он. «Так вот, я юрист, а не детектив. Спасибо, конечно, за лестный отзыв. Но на самом деле когда-то я увлекался изучением на досуге отпечатков пальцев. И одна вещь в истории доктора может оказаться очень занятной. Кто-то метал ножи в лицо, нарисованное на листе бумаги. Хорошо. Вопрос в том, было ли в этом что-то личное? Было ли это изображение какого-то конкретного лица? Вы могли бы его узнать?» Доктор Арчер щелкнул пальцами. «Ах, как глупо с моей стороны!» Спохватился он, словно досадная мелочь ускользнула из его памяти. «Я должен был об этом упомянуть. Нет, в этом изображении не угадывались черты кого-то конкретного. Просто грубый набросок. Однако он определенно указывал на одно обстоятельство, если это имеет для вас какое-либо значение». «И какое же?» «Это было женское лицо», — пояснил доктор Арчер.